Любовь в городе ангелов. Солнечный день для двух молодых людей становится началом необычных отношений, которые помогут им выяснить всю правду о мужчинах и женщинах. Она наглая, смелая и решительная. Он красивый и самоуверенный, готов принимать вызовы. Их первая встреча состоялась на пляже, когда мужчина медитировал, а женщине просто вздумалось бросить в него песок, просто потому, что он ей не понравился. Свидание было таким же необычным. Обман, воровство и нагота. Все это произошло за 3 встречи. Но несмотря на это, они влюблены и собираются продолжать романтические отношения, чтобы откровенно поговорить о любви, которая меняет человека. Для зрителей старше 16 лет. Когда я просыпаюсь с утра, иду на океан, я его люблю на рассвете, я люблю его на закате. Я люблю, когда он спокойный, я люблю, когда он бушует и страстный. Я люблю, когда его нет со мной рядом, я все равно его люблю. Наверное, то же самое с людьми. Любовь – это когда принимаешь человека таким, какой он есть, и не пытаешься его изменить. Когда секунды, проведенные вместе, длятся вечность. Любовь – это когда бабочки в животе, а на руках вот такие пупсики. Любовь – это такое чувство, которое пронизывает тебя с головы до пяток. И вот ты представляешь, какой будет следующая встреча с твоим любимым, а все происходит совсем не так, а ты все равно счастлив. Любовь – это когда он очень любит мясо, но на ужин ест брокколи. Любовь – это магия. Ты вроде контролируешь процесс, смотришь за руками, а карта все равно остается за твоим ушком. Я влюбляюсь каждый день. Бухта катеров. Течение жизни в городе. Светловолосая девушка едет на велосипеде по улицам спального района. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Город ангелов. 17 миллионов ангелов и почти все приезжие. Тут как будто невозможно родиться, только приехать. Сейчас 7 утра, и 5 миллионов лежат без сна в своих постелях и думают, как продлить визу. Тут 3 миллиона актеров и примерно столько же официантов. И да, это одни и те же люди. Тут у каждого таксиста есть гениальный сценарий. Тут почти все счастливы. И даже если нет денег, нет работы и кончается виза, у всех есть надежда, что вот сегодня будет удачное прослушивание, что в лифте попадется продюсер, который купит сценарий, что найдется инвестор для стартапа. У всех есть надежда. Почти у всех. У меня нет. Темноволосый парень в майке и бридже едет на скейте. Он перебежал на светлофор и поехал дальше на скейте по тротуару. Oh. океан. Парень на пляже медитирует. Девушка подходит и бросает ногой песок. It's okay, no need to apologize. А я не собиралась. Apologize. Ну ты сам напросился. Сидишь ты такой красивый, идеальный. Пойдем, кофе мне купишь. Пошли по пляжу. Пьют кофе. В Америке самый отвратительный кофе. Попробуй. Кофе как кофе. Это же молотая гречка. Ну да, ты права. А ты давно тут? Порядком. Скажи честно. У меня на лице написано, что я из России. А ты что, этого стесняешься? Не, просто. Написано, написано. У всех написано. Знаешь, я где-то читал, что в зависимости от того, на каком языке начинает разговаривать человек, у него формируются мышцы лица. Ну вот, например, я специфически подгибаю, зажимаю губу, и поэтому теоретически можно определить, что я из России. Улыбается, осматривая девушку. У тебя часы, Слава, Шерлок. У моего деда точно такие же были. Вот-вот, об этом я и говорю, понимаешь? Вот мы здесь никогда не будем своими. Ну, я, например. Ну, просто здесь вот как в общаге. Вроде как все живут в одном городе, но каждый своей жизнью, каждый отдельно. Вот мы, например, с тобой можем узнать друг друга по часам. Ну, или... Я на солнышке лежу, и на солнышко гляжу. Все лежу, и лежу, и на солнышко гляжу. Да-да, как приятно. Вот с ними меня вообще ничего не связывает. Ничего. Ну, кроме того, что мы живем в одном городе. Тебя хоть как зовут? А зачем тебе? Ну, просто интересно. Слушай, вот ты вроде бы ничего такой, классный парень. Но я же тебя не знаю. Может, ты зануда или Ютуб слушаешь. А мы же с тобой познакомились, телефонами обменялись, в Фейсбуке добавились. Слушай, давай так, просто проведем классный день вместе. А там посмотрим. А если вдруг у меня планы? А у тебя планы? Ну, допустим, нету планов. Ну как, ты же надо тебя называть? Ирен. В смысле? Ирен Адлер. Раз уж ты Шерлок. А у тебя есть собака? Ты бы доверил мне собаку? Да, почему нет? И зря я бы ее кормила раз в 3 дня, и то, если вспомню. В детстве не было собаки, да? Нет, только кошки. У меня был пес. Огромный такой, рыжий. Смотри. Как у них это получается, а? Ведь они наверняка лет 20 вместе. А им даже разговаривать не нужно. Он только открывает рот, она уже точно знает, чего он хочет ей сказать. Они наверняка сюда каждую неделю за этими помидорами приезжают. И наверняка он каждую неделю выбирает какой-нибудь гнилой помидор, а она каждую неделю его за это пьет. Ты снова купил гнилые помидоры! Я тебе 1000 раз говорила! Каждый раз проверяй! Иди и купи другие помидоры! И он едет, покупает, приезжает, и снова гнилый, и она снова его за это пилит. Итак, 20 лет. И как им до сих пор интересно? Ну, тут у меня есть своя теория. Мне кажется, если в Америке жена пилит мужа за гнилые помидоры, то где-нибудь в Египте муж бьет жену за то, что она холодными руками ему носки одевает. Равновесие. Ты серьезно? Не, ну не в смысле, что это равноценно бить жену и пилить за гнилой помидор. Просто... На мой взгляд, существует какой-то баланс добра и зла. Ирен смотрит в сторону. То есть, когда один разумный человек другому разумному человеку одевает носки холодными руками, это добро или зло? Равновесие? Баланс? Хрень все это. Навыдумывают, потому что не могут признать, что все это хрень. Ни один человек не способен признать того, что ничего из себя не представляет, то, что жизнь свою профукал. Что жену или мужа не того выбрал. И не может развестись, потому что это все равно, что признать свое поражение. И вот они ходят, мучаются. Гнилые помидоры жрут, доски себе холодными руками одевают. Выдумывают какой-то баланс добра и зла. Раньше надо было думать. Ирен ушла. Ирен слушает барабаны. Ну а с ним-то что не так? Слишком серьезно. Талантливый, но слишком серьезно. Люди не любят слишком серьезно. Ну значит, не заработает много денег. Hey. Can I do it myself? I don't see why not. Thank you. Девушка подбежала к барабанщику, взяла у него палочки и начала играть. В сумку начали падать доллары. Закат. Вечер. Ирен и Джек идут по освещенной фонарями улице. Перезвонит. Знаешь, в последнее время мама стала звонить мне каждый день. Сначала спрашивает, что я ел на завтрак. Потом начинает рассказывать, как она ведет собаку к ветеринару. И так каждый божий день. Ну, в общем, я уже перестал брать трубки. Сам перезваниваю раз в неделю. И за всю неделю вот так выслушиваю. Так нельзя. Нужно всегда брать трубку, когда мама звонит. Потому что в какой-то момент она может просто не взять трубку. Ладно, мы перешли, мне кажется, на слишком серьезные темы для первого свидания. С чего ты взял, что это первое свидание? С чего ты взял, что мы на свидании? Когда у тебя последний раз было свидание? Вот так, по-настоящему. Что переживать, нервничать, готовиться. Ты мне не за рубашку выбирать. Давно. Оно видно. Сам, наверное, сейчас идешь и думаешь, как бы меня сейчас поизящнее к себе домой пригласить. Ну, вообще, у меня есть безотказный прием. Ну-ка. Нет. Если я его тебе расскажу, то он уже не сработает. Ну, пожалуйста. После всех этих предисловий он точно уже не прокатит. Вот на что ты вообще рассчитываешь с таким настроем? То не расскажу, предисловия тебе не те. А давай я угощу тебя завтраком. Поздновато для завтрака. А я и не про сегодня. Я про завтрашнее утро. Обескуражена. Это и был твой прием? Ну да. А что? И что, вот он реально такой безотказный? Ну, я не люблю хвастаться, но вообще, по-моему, мне не отказывали. И как часто ты его применял? Достаточно. И как давно это было в последний раз? Давно. Так давно, когда ты еще был обаятельным парнем? Сейчас уже обидно, хватит. Нет, так дело не пойдет. Совсем ты от рук отбился. Как на свиданиях бывает, ты не помнишь. Как девушку к себе пригласить, ты не знаешь. Не, обойдешься без завтрака. Секундочку. Ты сейчас намекаешь на то, чтобы я позвал тебя на настоящее свидание, а? Ты вот сейчас серьезно меня спрашиваешь о том, на что я тебе намекаю? Это скучно. Ирен ушла отдавать куртку парню. А телефон хоть дашь? Зачем? Every time you touch my soul, it feels like love and glory. Cause you are the one who makes the sunshine bright. You are the one who's in my mind. Give me the reason to be next to you and live for you. Любовь – это бегство друг от друга, невозможное притяжение, обожание и разрушение, созидание. Любовь – это абсолютное принятие и восхищение. Любовь – это желание прикоснуться. Это когда стрелы Амура попадают прямо в сердце. А страсть – это когда они конкретно промахиваются. У любви нет проигравших, только пострадавших. Мы с котлобой, и со дна он нас поднимет вверх волна. Ну и пусть утро смотрит красок грусть. Ирен и Джек встречают в своих домах утро. Принимают душ, пьют кофе, одеваются. Джек покупает кофе. Thanks. You're welcome. Man. When was the last time you were on date, man? Excuse me? Just you look like a guy who goes on a lot of dates. Listen, man. I'm straight. Sorry, I don't mean that. Man. What do you usually do on dates? One second. What do you usually do on dates? Make her laugh. Take her to see a movie. Buy her flowers, I don't know. Go to have dinner. Say something nice to her. Take her home and she's all yours. Simple. No. Excuse me? No, it's okay. It's okay, man. Thank you. Good luck to you. Russians. С кофе и цветами сидит на пляже у океана. Подходит Рен и пьет кофе. Как? Дерьмо. Не говори так. Это дерьмо с карамелью. Да. Может, пойдем в кино? На что? Насколько я знаю правила свиданий, мужчины приглашают, а девушка выбирает фильм. Правила свидания? А где такое дают? Забрасывает цветок. Парень растерян. Может, тогда поужинаем? А ты голодный? Ha ha ha! Битлз или Роллинг Стоунс? Роллинг Стоунс. Спилберг или Тарантино? Спилберг. Достоевский или Толстой? Чехов. Чайка? Дядя Ваня. Любимый момент из Форест Гамп. Там он вкладывает деньги в какую-то фруктовую компанию. А у тебя? Идут причалом. Задумалась. Когда девочка молится, чтобы стать птицей. Я убегу за тобой. Поехали. Потянул Лорен, побежали. Я люблю тебя, не удивляйся. Просто люди не верят в любовь. Я помню самые лучшие дни. С тобой я смог забыть свою боль. И ты могла меня утешить, когда я был на весь мир злой. Долетим до неба, моя половина. Ты до безумия мила, самая верная. И ты моя победа, ты моя награда. И где бы я ни был, я не хочу. Ирен смеется. Едут городом. Надувают воздушный шар. Ребята заходят в надуваемый купол. Летят на шаре. Джек вцепился в поручни корзины. Нормально, все окей. Я не пойму, ты... Ты что, высоты боишься? Ты меня сюда позвал, а сам высоты боишься? Я должен был как-то произвести впечатление. Давай иди сюда, закрой глаза. Нет. Закрой. Нет. Доберись. Нет. Закрой глаза, закрой. Что? Так. Ну что, готов? Подводит к бортику и разводит ему руки, как в «Титанике». А теперь открой глаза, Джек. Нет. Ну, открой. Нет. Парень открыл глаза и кричит. Летят на шаре. Открывается шикарный вид. Ну как? Нереально. Очень круто! Это было просто потрясающе! Кажется, я уже вообще ничего не боюсь. Реально, все границы стерты. Спасибо тебе большое. Я всегда мечтала повторить эту сцену из «Титаника», как все девочки, наверное. Я король всего мира! Это было очень круто. Только на месте девочки я, да? Ну, спасибо. Ничего. Я верю в любовь. Я верю, что можно сбежать на красе того. бегают по набережной океана, дурачатся. Бегают по воде. Ты знаешь, в детстве... Смотрят на океан. Когда я смотрела в небо и видела пролетающий самолет, я все время думала, что люди там гораздо счастливее меня. Что они летят к лучшей жизни. И что их дети, когда прилетят в новую страну, больше никогда не будут пялиться на ковер на стене по ночам. Да, и с того детства, в котором дети по ночам пялились на ковер. А ты помнишь, какую роль в жизни советского ребенка играла палка? Обычно деревянная палка была и нунчаки, и меч, и автомат, и все что угодно. Палка, обычная палка, а воспоминания... Слушай, а если бы у тебя была машина времени, например, куда бы ты отправился? Я бы? Да. Нью-Йорк. Нью-Йорк 70-х. Да, я бы познакомился там обязательно со Скорсезе, с Де Палмой. Я бы смотрел... Вот реально, я бы... Чтобы посмотреть, насколько крутое кино они сделают. Настоящее кино, понимаешь? Без всякой чепухи вроде спецэффектов. Вот это круто. Правда. А ты? Ты знаешь, я бы прыгнула к тебе в машину времени, высадила бы тебя в 70-х, а сама отправилась бы в гастрольный тур с Beatles. Да. Потом полетела бы в Россию, поэтам Серебряного века. А дальше... Я бы полетела в 70-е, нашла бы Марлона Брандо и переспала бы с ним. Была не была. Да? А что он, красавчик? Так, хватит. А если бы ты мог отправиться в свое собственное прошлое, куда бы ты отправился? Детство. Квартиру бабушки и дедушки. Папа лежит, смотрит телевизор на диване. Мама укрывает его пледом, дедушка сидит там в кресле, бабушка что-то там на кухне. Я к ним прибегаю, тоже ложусь. Закрываю глаза и, знаешь, все такие молодые, счастливые и живые. Загрустили. Пробегает жизнь набережной. Сидят и смотрят на пару на лавочке напротив. Ну как тебе? Первое свидание. Вот у них первое свидание. Да не. Точно тебе говорю. Сходили в кино, потом в ресторан, потом погуляли. Пришли в кафе за кофе. И вот тут момент истины. Отсюда они поедут либо к нему, либо к ней, либо разъедутся по разные стороны. Она к нему точно не поедет. Почему? Ну, будешь посмотри на нее. Посмотри. Сидит такой индюк напыщенный, сидит. Наверняка очень серьезно втирает ей какую-то дичь. Типа, о чем был фильм, на который они только что пошли. Она его даже не слушает. Вот-вот-вот, и я об этом. Она смотрит ему на губы и такая, когда же он заткнется? Нет-нет, такая, а у меня дома остались макароны? Или заехать в магазин купить еще? Понимаешь? А мне реальная любовь нравится. Нет, ну ты понимаешь, это потому что этот фильм специально сделан так, для того, чтобы вызывать у людей такие эмоции. Это что, плохо, что ли? Не то чтобы плохо, просто это фильм такой, понимаешь? Он как бы провоцирует нас, толкает на то, чтобы мы чувствовали... Подожди, а что ты имеешь против реальной любви? А, в смысле, я? Задумался. Да ничего, нормально, девчачье кино. Почему это она девчачья? Любовь, морковь. Хью Грант. Между нами ничего не может быть общего. Это почему? Потому что ты делишь кино на девчачье и не девчачье. Просто... реальная любовь, ну... это кино, оно как бы... толкает на те эмоции, которые принято считать женскими. И все. То есть любовь, по-твоему, чисто женское чувство? Нет, просто... ну, просто это вот романтичность, сентиментальность, это все... То есть мужчина не может быть сентиментальным и романтичным? Ну, разве я так сказал? Ну, а что тогда? Да просто девчачье кино, и я все. Я сейчас уйду. Да хватит, все, извини. Что? Ну, я не знаю, за что. Ну, ты вроде обиделся, я вроде извинился. Не знаю. Ирен смеется. Отличное первое свидание. Ну, правда, извини. Правда. И, кстати, через пару минут они встанут, поедут к ней, потрахаются разок, после чего она попросит его остаться. Он скажет, что не может, потому что ему рано вставать, и уедет, и больше никогда не возьмет трубку. Все это время она его даже не слушала, а думала о том, какой у него классный голос, и наверняка какой классный член. У нее уже полгода не было секса, и абсолютно все равно, что он говорит про кино, про рестораны и про все остальное. Знаешь, меня на самом деле всегда поражало то, как мужчины распускают хвост для того, чтобы произвести впечатление. Ведь по сути, не будь ты козлом, а просто пригласи. На самом деле, вся проблема в женщине. Реально. Вы все усложняете. Объясню. Представь себе идеальный мир, параллельную реальность, в которой ты можешь спокойно подойти к незнакомцу и сказать: «Извините, сэр, не хотели бы заняться со мной сексом?» Ни один мужчина не откажется, вот ни один, я тебя уверяю. Мы в принципе не так устроены, нам плевать, с кем спать, мы неразборчивы. Приятно знать. Но я не то имел в виду. Ну, ты понимаешь. Прости. А давай проверим. А давай. Хочешь заняться сексом со мной? Прости, милая, я веган. А я с мамой живу. А я тоже с его мамой живу. А у тебя деньги есть? А у меня уже есть парень. Ну вот! Один миф развеян. Да. Уж. Ресторан. Посмотрим, что это за лучшая итальянская кухня в Лос-Анджелесе. Thank you. Thanks. А кто сказал, что она лучше? Интернет. О, ну тогда можно верить. Как тебе? Переварено. Бум, отлично. Это не альденте. Чего? Альденте. Спагетти должны быть твердыми посередине. Должны. По правилам. О, боже. Для всего у тебя есть правила. Для свидания, для спагетти. Ты скучно живешь. Слушай, в итальянской кухне не так уж и много правил. Потому что спагетти можно приготовить правильно. Mm-hmm. Ты чего? Ты меня убедил. Эй! My friend is unhappy with the spaghetti. I'm sorry to hear that. No, I'm okay. Thanks. Well, actually it is. The spaghetti is overcooked. I'm terribly sorry. Let us make it again. No, it's quite all right. This place is supposed to be the best Italian restaurant in LA, at least according to the internet. Ну ты чего? Ты сам сказал? Anyway, we're not going to stay here if I cannot cook spaghetti properly. I'm sorry to hear that. Hold on. Ты чего вытворяешь? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на переваренные спагетти. Ну, знаешь что? Can I speak with chief? Just a moment. Please. Wow. Ты все же решил устроить скандал? Нет, тут ты прекрасно справляешься. Пол ресторана на нас оглядывается. Подходит шеф-повар. Good evening. Hi. Hello. What seems to be the problem? Spaghetti is overcooked. I think I can do it better than you. Oh. Well, good luck. Джек на кухне готов. За ним наблюдают работники кухни и Ирен. Повар подходит попробовать блюдо и уходит, снимая колпак. Per favore. Well. Ирен пробует. Хотел, да? Я? Не я начал всю эту телегу. Это лучшие макароны в моей жизни! Ой, как вкусно! I know this little song you could sing with me. Just listen to the music and then you'll see. You put that sunshine in my day. День в городе подходит к концу. Пара инсталляций фонарей. Мама? Помнишь, ты говорила, каким должно быть идеальное свидание? Ну что, надо волноваться, там это. Вот я волновался. Я сегодня рубашку раз пять поменял. Цветы покупал, воздушные шары эти. И вот внезапно снизошло на меня озарение. Это был не я. А кто? Это была улучшенная версия меня, то есть такой я, каким ты хотела меня увидеть, понимаешь? Тогда ты слабо представляешь то, каким бы я хотела тебя видеть. В этом вся проблема. В этом вся проблема женщин, понимаешь? Откуда мне знать, каким ты хочешь меня видеть? Мне что, остается только на стереотипы полагаться, понимаешь? Стереотипы. Вообще не только я. Любому другому мужчине откуда знать, каким нам надо быть, чтобы девушка захотела пойти с нами на свидание? Скажи. Откуда? Из кино. Из книжек, из песен, из рассказов других чуваков, которые якобы очень круто сходили на свидание, но они врут. Они никогда не говорят, никто не рассказывает, как они потели, как они хотели в туалет, но терпели, чтобы не опростоволоситься, понимаете? И ведь они тоже смотрели кино, а в кино на идеальных свиданиях в туалет никто не ходит, никогда. И тема у них для разговора бесконечна, никогда не заканчивается. И всегда происходит какой-нибудь очень удобный случай, знаешь, типа, ну, спасение котенка, чтобы проявить себя с наилучшей стороны. И вот что я понял, что первое свидание, настоящее первое свидание, это самая ненастоящая штука, которая только может быть. Я не настоящий, ты не настоящая. Наши с тобой ожидания и представления — все не настоящее. Ну, тогда нам нужно попробовать еще. Ирен уходит. Джек остается у фонарей. Keep on spinning, ain't nothing gonna slow her down. Some days it's hard enough to get your feet on solid ground. But this world may keep on changing, but one thing stays. Мне кажется, любовь — это такое понятие, которое с годами меняется. Когда мы молодые, у нас эти бабочки в животе, страсти. Мы думаем, что вот это любовь. Когда к человеку тянет просто бесконечно. А потом взрослеешь и понимаешь, что любовь — это скорее спокойствие, и хочется уже быть с человеком, с которым тебе по жизни будет комфортно. Что такое любовь? Любовь — это длинный пароль в телефоне. Любовь — когда в улыбающихся вам мужчине вы всегда находите его черты. Любовь — это когда тебе дают денег взаймы. Любовь — это дети. Короче, любовь — это дети. With my shoulders back and a head up to the sky. With my shoulders back and my head up to the sky. Ирен одевается. Джек качается. Ирен пьет кофе. Well, it's a wonder to behold it, a gift that everyone receives. Ирен идет по городу в белье и ест мороженое. Джек едет в машине через город. Ирен покупает кофе. Джек стоит у океана. Подходит Ирен. Он в шоке. По-моему, у нас перебор с кофе. Нормально. Круто выглядишь. Спасибо. Может, купим тебе рубашку? Купить каждый может. Пойдем. Идут по пляжу. Магазин. Выбирают одежду. Идут в гардеробную. Переодеваются и убегают из магазина. Снимай это. А что, мне не идет? Это девчачье. Ну и что? А это мужское. Переодеваются. Знаешь, я тут думал насчет мифа. И что? Ну что, мужикам в принципе все равно, с кем трахаться. И что придумал? Вообще, вся эта индустрия отношений обманчива. Ну, построена на этих мифах, что мы используем женщину, а замуж не зовем. Не знаю, я никогда на такое не жаловалась. Ну, ты вообще уникум. А давай проверим. Нет. Да! Нет, нет. О, да! Эй, выйдешь за меня? Я уже замужем. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? А у тебя квартира есть? Ну, будет американский паспорт. Звони. А ты точно продюсер? Я еще никогда не была с мужчиной. А ты храпишь по ночам? Надеюсь, ты еврей. Вот видишь? Как только предлагаешь девушке выйти замуж, она находит миллион причин, чтобы отказаться. Guys, excuse me. Hey, I forgot your card. Пришел продавец магазина. Thanks. Appreciate it. Wait. That for you. Thanks. Appreciate it. Жизнь в городе бьет ключом. Я когда только приехала, я питалась в этой столовой. У меня вообще не было денег. А он в том магазине, я украла футболку. Просто я стояла в очереди в этой столовой за едой. Меня какой-то бомж облил супом, он был очень жирный, я не смогла отстирать пятно, в общем. Пошла в этот магазин, купила самую дешевую футболку. А когда уходила, увидела такую красивую футболку и такую дорогую. И я так расплакалась, потому что я просто не могу ее себе позволить. Вот и взяла ее и украла. Правда, потом, через пару месяцев, когда я устроилась на работу, появились какие-то деньги, я вернулась в магазин, позвала менеджера и сказала: я тут это у вас футболку украла пару месяцев назад, хочу за нее денег вернуть. Знаешь, что он сделал? Он вызвал полицию, и мне влепили штраф, и я опять разлеталась. Не, ну обидно. Ну да. Ну я же хотела по-честному, чтобы как-то по-нормальному все было. Вкусно? Не очень. Да ладно. Перезвоню. Мама? Незнакомый номер. Возьми, вдруг это твоя судьба. Что ж такое? Hello? Yep. Sorry. What? Какая-то бабка. Ничего не понятно. Hello. Can I help you? No, I'm his wife. Do you need a taxi? Okay, we will be there in 15 minutes. Bye. Поехали. Куда? Эта милая женщина, кажется, ошиблась на одну цифру, когда записывала номер таксиста. Нужно помочь. Поехали. Идут по мосту. Едут через город к женщине. Thank you. How's your day, mister? Fine, thank you. Nice to meet you. Thank you so much for coming. How are you today? Fine, thank you so much for the ride. I really appreciate it. It's so hard to get a taxi these days. I really appreciate the ride. It wasn't always like that in my time. And it's been too long since I visited my husband. Cool, have a seat. I'll help you. Thank you. Помогают женщине сесть. It's okay? Yes, thank you. Куда мы едем? Неважно, поехали. Oh, you're not from here? Where are you from? We're from you, mister. We're living in LA right now. Oh, yes, of course. Едут через город на кладбище. Едут по кладбищу. He died 10 years ago. That's right. And I've still been alone for 10 years. Kids? No. You need to find someone else. I did. But I'm still alone for 10 years. Ирен и Джек уходят. Красочный вид на город. Сидят под деревом. Чего ты боишься? Высоты. Ты же знаешь. Ты боишься упасть? Знаешь, есть такая штука, притяжение бездны называется. Вот стоишь высоко, смотришь вниз и... Как это объяснить? Ты как будто хочешь прыгнуть, нырнуть. Ты все понимаешь, что разобьешься, умрешь, но ощущение, что ноги тебя уже не удержат. Ты как бы воли лишаешься. Вот для меня это самое страшное. Перестать себя контролировать. Но ведь это бывает так приятно, перестать себя контролировать. Ну да. Это иногда так выматывает. Но это еще и очень плохо для меня. Когда я не контролирую то, что говорю и что делаю. Но при этом ты постоянно говоришь не то, что хочешь сказать. Да. И это мучительно. Ты даже не представляешь. Ну почему же, представляю. А я боюсь одиночества. Но не в том смысле одиночества, когда у тебя никого нет, и тебе в старости просто некому будет стакан воды подать. Нет. Я боюсь одиночества прямо здесь и сейчас. Что вдруг мне что-то взбредет в голову, и просто некому меня будет остановить. Ну вот как у тебя с высотой. Вдруг я захочу сейчас взять и прыгнуть. А со мной никого рядом не будет, кто сможет меня удержать. Я удержу. Берет Рен за руку. А давай напишу послание потомкам. Каким? Да какая разница? Любым. Дорогие потомки. Почему на русском? Пиши на английском. Да хрен с ним. Пишут вам Гамлет и Джульетта. У Гамлета была Офелия. А, зануда. Гамлет и Джульетта. Никогда не берите чужого. Никогда. И никогда не отвергайте человек, который пришел извиниться. Напишешь что-нибудь? Город с птичьего полета. Стоянка я. Бегут по причалу, заходят на катер. Пошли. Погоди, нет, одежду из магазина я еще пойму, но яхту украсть? Ты серьезно? Расслабься, это яхта моего друга. Какого еще друга? Патрика. Ну правда, смотри, у меня есть ключ. Добро пожаловать. Когда-нибудь видел? Нет. Серьезно? Ты живешь у океана, никогда не видел китов? Угу. Поплыли. Ты что, совсем что ли? А ты еще не понял? Держись! Плывут. Все. Вообще ничего не получится. С чего ты это взяла? Киты не приплыли. Ну слушай, мало ли у них дел. Детей из школы забрать. На йогу сходить китиную. Китовую. Что? Между прочим, ты проиграл. Что проиграл? Во что проиграл? Мы с друзьями так играем, кто больше вещей сворует. И ты проиграл. Ну так, на секундочку, я даже не знал, что играю. Ты вообще ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что ты проиграл. И что же? Переодевайся. Это же девчачье. И что? По-твоему, девчачью одежду носить обидно или быть женщиной – это унизительно? Ты прекрасно понимаешь, что я вообще не это имел в виду. Но просто это как минимум не могу. Одевай. Эрен сняла блузу. Переодевает Джека обратно в блузу. Катер плывет вперед. Take a chance, do it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door. Ты похож на греческую богиню. Спасибо. To find all the strength inside. Maybe just push me fly. Now I have all I need to find the best of me. Oh, isn't it time I open my mind and just believe? Just кстати, Наташа зовут. Значит, это все-таки повод для знакомства? Нет. Просто я убедилась в том, что ты нормальный парень. Лежат в каюте. Я Мика. Серьезно? Мне кажется, ты больше похож на Мануэля. Или Хуана. Да. Ты, кстати, кино хотел посмотреть? Что-нибудь новенькое из оскаровской программы. Да, да. Ну давай, из оскароносной посмотрим. Не сразу все устроилось. Так это же старье. Тихо-тихо. Это мой любимый фильм. Смотрит на телефоне фильм «Москва слезам не верит». Подержи. На заре тянулась к небу дерево, и только небу верила, а кроме неба верила на труженной земле. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень. Чего ты еще боишься? Накроешься. Закат. Загораются вечерние огни. В детстве я ненавидел капусту. И как-то раз бабушка пекла пирожки. Я стащил один, думал, с картошкой. Откусил, а там капуста. С тех пор я боюсь пирожков. Всегда надламываю, прежде чем попробовать. А ты? Мне кажется, ты вообще ничего не боишься. Ну, неизбежно бояться глупо, а то, что можно избежать, чего бояться. Старость неизбежна, понятно. Я как представлю, что однажды проснусь, и мне 60. 60. И у меня семья, дети. Дети живут совершенно другой жизнью. Они не звонят и трубку не берут. Как я сейчас, когда мама звонит. А рядом лежит старушка. А ведь я молодой. И вот куда деваться? Ты ответственности боишься, а не старости. Знаешь, мне кажется, мы в молодости редко задумываемся о старости. И вообще о будущем. Наши представления, они никогда ни с чем не соответствуют. Ну, там условно дом, семья, дети. Там я смотрю на своих детей и понимаю, что они счастливы. Они лучше меня. Значит, я молодец. Значит, я правильную жизнь прожил. А потом ты понимаешь, что все это невозможно. Наташа грустит. А может, и возможно. Но ведь жизнь, она такая. Она вечно норовит тебя другой дорогой повести. А ты? Как ты представляешь себе свою старость? Я об этом не думала. Спокойной ночи. Задумались. Лежат. Рассвет. Катер плывет по океану. Наташа убегает в каюту. Дает Мику рубашку и плывет к причалу. На. Потом все объясню. Наташа убегает. Бежит по коридору больницы. Are you okay? Yes, doctor. But have you heard anything I just told you? Yes, doctor. All right, it's crazy, but it's simple. The first result came false positive. Which means that you don't have cancer, you're fine. This is actually great news. Плачет и радуется. Не знаешь, где кончаешься ты и начинается он. Это не если или когда, это сейчас. Rakkaus on kuin oma kieli. Ihan saman tekevää, mistä kohtaa maailmaa tulee, niin se on ihan... Ei. Well, just simply... U любви нет границ. Да. Thank you. Have a good day. The same to you. Thank you. Наташа на набережной берет кофе и идет на пляж. Видит Милки, играющего с ребенками женщину. Обернулся и виновато смотрит на нее. Она расстроена. Он уходит. Она плачет. Наташа сидит под деревом на холме и пишет. Город ангелов. Город, в котором у каждого есть надежда. Счастливый город, полный несчастных людей. Говорят, в мире есть равновесие. И если кто-то ищет счастье, значит, кто-то его уже нашел. Не бывает случайных встреч. Ведь даже прохожие, которые попали на ваши фотографии, оказались там не случайно. Много чего говорят. Имеет значение то, во что ты из этого веришь. В то, что дает надежду, или в то, что ее отнимает. Я пробовала жить без надежды. Хватит с меня. Делает самолетик из письма и запускает с холма. Милки стоит на пляже и смотрит на океан. Hey, buddy. What's up? Hey, man. Good, thanks. How did it go? What? Your day. Oh, perfect. You helped me a lot. Good luck to you. Take care. Thanks. Наташа едет по дороге, где они ходили с Милкой вдвоем. Сидит в душе. Тем временем жизнь в городе продолжается, и человеческий муравейник движется в своем русле. Наташа сидит у океана, подставляя лицо к солнцу. По Подходит парень и бросается в нее песком. Протягивает руку. Можно извиняться. А я не собираюсь. Я нарочно. Чтобы внимание твое привлечь. Привлек. А как ты поняла, что я из России? Ты знаешь, у людей по-разному развиваются мышцы лица. В зависимости от того, какой язык у них был родной. Пойдем, у тебя кофе выше. Он берет ее, и они идут по пляжу. Это такая большая-большая энергия, которую хочется дарить и получать. Любовь — это слово, которым выражают свое чувство. Но не всякое чувство есть любовь. Любовь — это когда любишь недостатки человека настолько же, насколько его достоинство. Любовь — это облако. Существует, а потрогать нельзя. Любовь — это моя мама с папой. Любовь — это такая сила, которая помогает, как бы, находить такие неизведанные частички своей души и открывать что-то новое. Такие двери открываются, что о чем ты никогда не подозревал. Любовь — это он. Любовь — это ты. Любовь — это мы. По кругу. В тот момент, помню, я поняла, что всю жизнь я ждала лишь тебя. Я верю в любовь, я верю, что можно сбежать на край света, но только с тобой, только с тобой. Ты в жизни моей. С каждым вздохом все больше хочу к тебе.